Думаю, многие из вас удивятся, если я скажу, что христианство в первом веке, возможно, было еще более разнообразным, чем сегодня. Да, именно так. В прошлом видео я уже говорил, что эволюционное дерево христианства и представление о том, что была единая церковь, совершенно неверно. Христианство никогда не было единым. Это скорее напоминает взрыв снаряда, когда осколки разлетаются по всем направлениям. Поэтому для религиоведов неприемлемо мыслить стандартами типа «до великого раскола XI века все было едино», ну а потом в XVI была реформация и так далее. Нет, это неверный взгляд. Некоторые религиоведы на Западе даже применяют термин «раннее христианство» вместо «раннее христианство», при этом неправильно употреблять термин «ереси». В религиоведении его вообще пытаются максимально избегать. Помните, в своем ролике о том, что признавать религии, я приводил цитату с сайта университета Райс о предубеждениях, связанных с тем, что считать ересью, а что православием. Напомню, что департамент религиоведения в Райсе один из самых престижных во всем мире. И кто желает ознакомиться с раннехристианскими группами, советую изучить работы профессора Декони, которая занималась переводом гностических текстов, а также Евангелия от Иуды. И, кстати, разоблачила документальный фильм National Geographic о том, что Иуда был хорошим парнем. Один из самых известных историков раннего христианства, Уолтер Бауэр, в своей книге «Ортодоксальность и ересь в раннем христианстве» пишет, что оно не развивалось однообразно. В Сирии, Египте, Малой Азии и других местах никогда не было ортодоксии. Все эти церкви создавали свои собственные уникальные доктрины, и границы того, что признавать ортодоксальным или православным, а что нет, были очень размыты. Поэтому вместо создания систематичной теологии, многие из них применяли христианские идеи и символы к уже существовавшим в их окружении верованиям и практикам. Позже среди многих Барт Эрман и Эллен Пейджелс развивают идею Бауэра более глубоко и детально. Поэтому, кто интересуется темой раннего христианства, могу порекомендовать следующих авторов. Это общепризнанные ведущие мировые эксперты в этом вопросе. То есть нам важно помнить, что в первые века было много христианских групп, и несправедливо применять к ним слова «ересь» или «ортодоксия». В будущем мы еще поговорим о Никейском соборе и символе веры, и вы поймете, что ортодоксия была навязана сверху. Само слово «ересь» — это инсайдерский термин, который применяется как оружие одной группы против другой, типа «я прав, а ты нет». Но никто не называл бы себя еретиком сам, поэтому вопрос того, в чьих руках власть, играет огромную роль. И нам следует быть осторожными с историями, которые пишут победители. Скорее, это заблуждение полагать, что в древности была основная истинная церковь, и она боролась с проклятыми еретиками-предателями. Нет, исторически это не совсем верно. Не было централизованной православной церкви, охранявшей истинную веру. Конечно, нам легко указать на победителя гонки, когда она уже завершена. Но это не значит, что гонка не могла окончиться иначе. Ведь если мы вернемся во 2, 3 и даже 4 века до никейского символа веры, то взгляды маркиан, ариан, различных гностических групп были довольно популярны, как и их тексты. В прошлом видео я упоминал, что даже Павел и Петр имели разные взгляды о том, каким должно быть христианство. А в послании к Галатам Павел постоянно жалуется на другие христианские группы. Ведь если сегодня большинство христиан разделяют никейский символ веры, это не показатель того, что такая версия христианства была популярна в первые века. Да, она однозначно стала наиболее популярной к 4 веку. Наверняка именно поэтому она и победила в сражении с другими версиями. Но я лишь хочу обозначить, что на протяжении столетий мы наблюдали разные версии. Ведь даже в 6 веке королевство остготов считалось христианским. Но они были ариане и не признавали никейский символ веры. Они не верили в Святую Троицу, и для них Иисус не был равным Богу. Поэтому важно помнить, что даже после договоренности о никейском символе веры, многие христиане по всему Риму отказывались признавать его, или же он их просто не волновал. Это все беспокоило образованную элиту, типа Иринея или Юстина. Это они хотели объединить христиан под той нарративой, которую считали верной. Но большинство христиан были безграмотные люди, и многие вообще не задумывались глубоко над теологией, а думали, как бы им не умереть с голода и болезней. Плюс такие люди, как гностик Валентин или различные отцы церкви типа Иринея, создавали идеи, которые также взрывались подобно снарядам и порождали массу новых христианских групп вместо линейной модели. Многие группы пересекались, обменивались идеями и влияли друг на друга. Поэтому нам следует быть очень осторожными и не поддаваться предвзятой риторике о битве основной истинной версии христианства с еретиками. Никейский символ веры не возник из идеального единого ствола истинной веры, а скорее из многих ветвей конкурирующих и пересекающихся христианских групп, которые стали считаться еретическими лишь в ретроспективе. Ну о Никейском соборе мы поговорим в другой раз и заодно разоблачим очень популярный миф, в частности навязанный кодом да Винчи, о том, что на нем обсуждалось, какие книги войдут в Новый Завет и что за этим стоял Константин Великий. Так что следите за каналом и впредь будьте осторожны со словом «ересь», особенно если вы желаете придерживаться грамотной точки зрения. До скорой встречи!